Германии. О, дева всех румяней среди зеленых гор, Германия, Германия, Германия, позор! Полкарты прикарманила астральная душа, встарь сказками туманила, днесь танками пошла. Пред чешскую крестьянку не опускаешь вешт, прокатываясь танками по ржи ее надежд. Пред горестью безмерную сей маленькой страны, что чувствуете, германы, Германии сыны? О, мания, о, мумия, величие, сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь, с объятиями удавьями расправится силач. За здравие, Моравия, Словакия, Словач! В хрустальное подземье уйдя, готовь удар, Богемия, Богемия, Богемия, Наздар.